13 глава. Протокол псионских мудрецов. Спасение взглянуло из-под лобья и безошибочно определило вожака. Подошло к нему, мягко пружиня, и, не испытывая ни малейшего смущения, спросило: «Ты здесь, что ли, старшой? Как зовут?» «Псаревич», — изумленно ответил вожак. «Как-как?» — осклабилось спасение. «Правда, что ли? Ну ничего, бывает. А я Мурчавец!» «Будущий объединитель всех котов, уполномочен провести с тобой переговоры». «Кем это самое уполномочен?» «Сам с собой. Есть у меня до тебя разговор. Отойдем». Вожак растерянно кивнул. Он не привык, чтобы ему грубили. С ним полагалось разговаривать почтительно, но Мурчавец почему-то думал, что собаки по-другому не умеют. Отойдя на некоторое расстояние и убедившись в том, что их никто не слышит, Мурчавец громко зашептал прямо в обвислое ухо псаревича: «Предлагаю выгодную сделку». «Уй!» — хихикнул псаревич. «Щекотно!» — и немедленно поправился. «Прости, это что ты имеешь в виду?» «То, что знаю, где жратвы от пуза. Чуешь?» «Чую что?» «Что тебе подфартило?» «В чем подфартило?» «Ты, брат, зануда. Сам подумай. Дела у вас сплошная хренотень. Холодрыга, жрачки нет и все такое. И тут я, типа, ребята, за мной». «А откуда ты про нас узнал?» «Так, перетер с одним кабанчиком из мясных». Псаревич глубоко задумался. Во-первых, обнаглевший кот употреблял помойные словечки, чтобы быть понятней и доступней, а значит, он не уважал собак. Во-вторых, нарастали сомнения. Для чего Мурчавесу им помогать? А вдруг он подослан ночными волками и хочет заманить собак в ловушку? «Это самое... Послушай, что такое?» «Как сказать? Я собачий вожак. Ты этот, как его, объединитель. Давай перейдем на нормальный язык». «Ишь, какие мы!» — начал было Мурчавец, но осекся и продолжил царственно. «Договорились. Мурчавец услышал тебя. Продолжай». «Большое это самое спасибо. Имею вопрос». «Что я хочу за это получить?» «Именно». «Самую малость. Чтобы стая по пути к еде немного попугала кошек. Совсем чуть-чуть, без хулиганства и насилия». «И все?» «И все». «А для чего тебе?» «Ну, это, извини, не твое собачье дело. То есть, я хотел сказать, что это тайна. Нам, вождям народов, без нее нельзя. Согласен?» «Согласен». «Правда, у меня еще одно условие», — как бы между делом уточнил Мурчавец. «Какое?» — сделал брови домиком псаревич. «Ты никому заранее не говоришь насчет котов. Точнее, вообще не говоришь». «А как?» «Ну, как-нибудь устрою, не знаю. Ты же умный. Натрави своих ребят, но только слегка, без особого зверства. А потом их осади и уведи обратно». «Ну, я даже это самое не знаю», — проныл псаревич. «Мы собаки врать не любим». «Я научу. Потому что есть такая поговорка: где кот прошел, собаке делать нечего». «А как я это скрою? Вот вернусь я сейчас, и собаки спросят, о чем вы говорили, и что отвечать?» «Знаешь, уважаемый, что я тебе скажу? Была бы собака, а камень найдется. Скажи, что бывают приличные кошки, я, например. Поэтому по доброте душевной решил спасти вас от голодной смерти. А вы за это, ну не знаю, скажем, будете оборонять границу». «От кого?» «Да какая разница? Скажем, от чужих котов. Твоим четвероногим зиму зимовать, они во что хочешь поверят, лишь бы выбраться отсюда. А мы с тобой, как старший по званию, согласуем, так сказать, секретный протокол. Протокол псионских мудрецов», — подхихикнул непонятный кот. Псаревич снова погрузился в глубокую задумчивость. Ему очень не хотелось врать. Этому противилась его собачья натура, верная до обожания. Но ведь собакам нужно есть и пить. И спать? Мурчавец обещает пищу и питье, а здесь их ждет невыносимая зима. Он думал, думал, не придумал ничего, и они ударили по лапам. Так собаки попали в кошачьи края, так они узнали, где склады и кто их охраняет, так они невольно помогли Мурчавесу добиться власти. А теперь им предстояло развязать реальную войну, хотя они об этом и не подозревали.